Девятый. Ты сбился с курса. В кабине боевого вертолета раздался голос командира звена. Звучал он из рации, а не шлема, так как у пилота его не было. Это девятый, тут огромная оса, она нападает на гражданских. Я быстро, пилот взял рацию и управлял боевой машиной одной лишь рукой, а также кинул взгляд назад, где на кресле второго пилота лежало два трупа в форме летчиков. А ты еще кто такой? Я не узнаю голос. Стой, надо же, знаешь голоса всех своих пилотов? Удивился мужчина европеоидной внешности, через миг после того, как сломал рацию. Удивительные вы люди, хоть и узкоглазые. Мужчина рассмеялся, но уже через секунду был серьезен как никогда. Его вертолет стремительно подлетал к отелю, где остановился Медведев. И пилот точно знал, где он остановился. Прощай, медвежонок. 8 мощных ракет, каждая из которых способна подбить могучее чудовище, с ревом помчались в здание, а пилот катапультировался. Господин, вам на. Юми тем временем пыталась достучаться до Александра, но вдруг все вокруг разрушилось. Мощнейший взрыв попросту смел все вокруг, и лишь дверь, перед которой стояла девушка, волшебным образом совершенно не пострадала. Ну и небольшой клочок пола, на котором стояла девушка, а вокруг, это был предпоследний этаж, а тот, что выше, попросту смело. Снизу уничтожена половина этажа, и теперь все это руины. Юми же могла лишь вжаться в дверь и кричать от ужаса. Некоторое время спустя, там же, открываю я, значит, дверь, а мне в лицо бьет ветер. Хорошо хоть, не сделал шаг, а то падать 7 метров, что случилось-то? И кто мог сотворить это с отелем? Н-е-е-е-е-ет, раздался крик, понял. Хватаю копье и вновь открываю дверь, а там здоровенная оса, размером со льва, прямо на меня смотрит, и, судя по всему, собирается ужалить, вон как изгибаться начало. А ну иди сюда, схватил осу за морду, которая размером с крупный такой арбуз, и, обращаясь медведем, затащил громадину внутрь. Тут же из холла вылетела Анюта, ахнула и убежала, а вернулась со здоровенным топором, и пока я держал осу, она ее башку отрубила. Ух, девушка вздрогнула от обилия энергии, что влилось в нее. Тварь, видимо, высокоуровневая, но защита слабенькая какая-то. Я же кинулся к двери. Оттуда звучал крик и не сразу понял, что за дверью. Выглядываю, а там, держась за ручку, висит японка. Та, которая меня сопровождала. Лицо зареванное, в глазах ужас. Схватил ее медвежьей лапой и затащил к себе. А там оса и, кажется, это добило девушку. Она рухнула, потеряв сознание. О, нападение на город. Анюта кинулась к двери, а там войнушка в городе. В небе всюду трассирующие снаряды, взрывы и осы. Много-много ос. Похоже на то. Пошли охотиться. Девушка коварно заулыбалась, держа в руках топор. Оденься сначала, покачал я головой. И сестра в одном лишь нижнем белье, хохоча, умчалась собираться. Да и мне нужно. Вскоре на мне была моя белая броня, двухметровый деревянный щит и копье. Анна же одета в обычную тактическую броню, но не забыла про защитные артефакты и кольца, а оружием был мой любимый огромный тесак-меч. «Не бойся, не сломаю», — ухмылялась она. «Сама не сломайся», — вздохнула и, приобняв сестру, кинулся вниз, но, не долетая до обломков, активировал полет и спокойно приземлился. Тут уже орудовали сотрудники отеля, и они разбежались, когда появилась оса. Сейчас повылезали и искали людей, которых завалило. Ну и мы помогли. Я магией быстро всех нашел, ну и тяжести поднимал. Это заняло у нас 20 минут, и еще полчаса, истребление мерзких ос. В итоге мы решили никуда не идти и просто приманивать насекомых. Судя по инструкции из интернета, достаточно было вспороть им брюхо, и на запах слетятся ближайшие твари. Правда, у нашего плана был один изъян. Весь город сейчас вонял выпотрошенными тварями. Впрочем, осы и без того летели к нам, все же мы высоко, и видно нас издалека. И еще один момент, жало ос оказалось весьма опасным. Мой щит пробило, а там толщина, ух, и барьер с магией. Жуткие создания, одна ошибка, и ты покойник. Поэтому от щита я избавился. Лучше магией бить. Однако мы и часа не просражались, как осы решили закончиться. Убили всего лишь 40 штук, но в основном благодаря тому, что я повреждал им крылья. Так-то в воздухе они те еще сволочи. Летают быстро, пытаются ужалить, а еще таранят головами и кусаются. Да допасть у них та еще. Что будем делать? Поинтересовалась сестра, пиная одну из туш. По идее их надо выпотрошить и достать катализатор. Но я не представляю, как его достать и в чем хранить, пожал плечами. «О, а давай Зубовым отдадим на реализацию. Они ж там лекарства делают, и катализатор им тоже нужен. ХМ, а почему бы и нет? Я посмотрел на этих тварей и потащил. В первой же уцелевшей двери сделал привязку, и мы принялись носить трупы. И, лишь когда осы закончились, я осознал, что тут чего-то не хватает. А где узкоглазая?» — поинтересовалась моя воспитанная сестра. «В просторном помещении нашлись лишь осы. Тогда я заглянул в холл, а там Клео с Мари пили чай, а с ними Юми, укрытая пледом. Га, господин Медведев», — пробормотала она, увидев меня, — «нападение ос отбито. Тебя вернуть обратно в город, буду благодарна». Девушка выдохнула и поднялась с дивана, а после окинула инопланетянок доброжелательным взглядом и поклонилась. «Спасибо за вашу заботу, удачи, и не забудь, я еще и раны могу лечить, и недорого». Клео махала рукой и улыбалась, вновь свои услуги впаривала, вот шустрая. Вскоре передал Юми в руки работников отеля, а сам прыгнул в госпиталь. «Всем привет», — вышел я как обычно в кабинете Кристины. «Ой», — сестра блондинки от перепуга подскочила и едва не приложила локтем пациента на кушетке, а миг спустя на меня уставились две недовольные мордочки. «Понял, понял, ухожу», — поднял ладони и вышел, а там целая толпа раненых. «Надо бы сегодня заняться этим подземельем, но сперва оружие закуплю». А направился я в регистратуру, около которой совершенно никого не было. «Привет, красавица», — заулыбался я той же девушке, с которой общался в прошлый раз. «О, парень Кристины, привет, с чем пожаловал?» «У Кристины сейчас завал», — молодая фигуристая блондинка засияла, а остальные девушки в регистратуре побросали дела и принялись за нами наблюдать. «Будь лапочкой, спроси у старших, нужны ли им осы». «Осы?» — девушка зависла. «И да, нужно было дать больше информации. Я про огромных ос, что из Сахалинского улья. О, знаю таких. О, а-а-а-о, минутку». Она выбежала наружу и помчалась куда-то, а другая девушка позвонила по телефону. «Главврач говорит, что нужны, и просил сопроводить вас на парковку для разгрузки. Там наши люди заберут их», — передала мне девушка с телефоном. «Где здесь парковка?» Я знал, и уже вскоре вместе с сестрой быстро вытащил 40 с чем-то туш, а там уже и люди Зубовых появились, да и сам главврач. «Свежеубитые», — подметил тот, глядя, как кровь все еще течет с монстров. «Вроде того, от 2 до 4 часов назад», — имел в виду с учетом времени в особняке. «И у меня к вам предложение». «Я вас внимательно слушаю», — старик уставился на меня с интересом, пока мужчины погружали туши ос в фургоны. «Скажем так, в одном мире, одна большая страна напала на маленькую, и та пока отбивается, но много раненых. Вы хотите нанять нас лечить раненых?» Он с удивлением посмотрел на меня. «Не я, феодал, но сперва, как вы относитесь к животным? Нормально, к чему это, а зверолюдям?» Понял, его глаза нехорошо заблестели. «Насколько они звери?» «От кошачьих ушей и хвоста до полноценного енота. Дайте мне 20 минут собрать команду. Почему-то мне кажется, что я феодалу приведу не врачей, а маньяков-исследователей. Надеюсь, они там вскрытие не устроят, и если устроит, то пусть хотя бы уже мертвым». «А я тоже хотела предложить это», — провожая старика взглядом, сообщила мне сестра. «Ну, ты хотела, а я сделал», — ухмыльнулся, глядя на нее, а та попыталась ткнуть тонким пальцем мне меж ребер, но не тут-то было. Перехватив ее руку, дернул на себя, и она оказалась в моих руках, а значит, «пе-пе-пе-пе, пощады, спасите», — молила она, смеясь из-за щекотки. Анюта извивалась как змея, но вырваться из моей хватки не так-то и просто. Правда, вскоре вернулся старик, и пришлось прекратить баловство. «Повезло тебе», — провел большим пальцем по своей шее, а она показала язык и фигу. «Мы готовы отправляться незамедлительно», — заявил патриарх. «Вы тоже? Ну ладно». Вскоре мы оказались в особняке, а миг спустя в городе крепости Наррон. С нами были Мари и Ро, в качестве помощников Анюты и переводчиков. «Медведь», — прямо со стены спрыгнул енот и приземлился перед нами. «О, а это кто?» «А это друг мой, маги-целители. Ну, или около того. Так что вот тебе моя сестра, будет переводчиком. Договаривайтесь о цене на услуги, а я пошел». Я собрался было вернуться в особняк, но остановился. «А что там с врагом?» «Отошли в Ролуки. Мы ж их без провизии оставили, так что путь у них будет нелегкий». «Хе-хе», — енот мерзко засмеялся. «Видимо, задумал парочку пакостей. Это хорошо, у меня будет время на подготовку, а теперь я пошел». Махнув рукой, пошел к двери, заодно осматривая людей Зубовых. 20 мощных бойцов, шестых и седьмых рангов, 17 медиков, ну и сам патриарх. А еще с ними были большие ящики с эмблемой в виде чаши, которую обвила змея. В общем, судя эмблеме, там внутри медикаменты или медицинское оборудование. Следом я вернулся в Москву. Алиса сейчас на учебе, поэтому я забрал Леру. Она уже была наготове, поэтому много времени это не заняло. Далее залетел к контрабандисту и передал, что я уже в Японии, а после и в саму Японию перенесся, где меня уже поджидали двое грозных мужчин и один не менее грозный старик. «Александр-сан», — поклонился старик, — «я уполномочен сёгуном извиниться перед вами за этот инцидент». Он накинул взглядом руины, и теперь стало понятно, что случилось с созданием. «Моя привычка спать в особняке, кажется, спасла мне жизнь. Если бы эти дураки знали, что я сплю лишь в иных мирах, это здание, как и люди, что проживали здесь, не пострадали», — вздохнул я и тоже поклонился. «Поэтому и я прошу прощения за то, что навлек на них беду. Мы передадим ваши слова семьям всех погибших», — кивнул старик и улыбнулся. «Позвольте также поблагодарить вас, что спасли мою внучку». Не ожидал, искренне удивился, ведь получается, что он свою внучку под меня положил, как обычную трактирную девку. Самые красивые девушки рождаются в основном лишь в древних родах. Понятно, по сути, так и есть. У аристократов, можно сказать, проходит селекция. Лучшие гены скрещиваются, и получается более сильное, умное и красивое поколение. Не хотите перекусить? С удовольствием. Несмотря на то, что отель потерял немало этажей, он все еще функционировал. Разве что лифт не работал. Поэтому мы смогли перекусить в здешнем ресторане, и народу там было уйма. В основном все в состоянии шока, но, как говорится, голод не тетка. Юми говорила, вы хотите закупиться, но, боюсь, она сейчас не в состоянии вас сопровождать. Поэтому, если позволите, я заменю ее, предложил мне старик, пока мы ели. Подмечу, что тут в меню имелась русская кухня, ее я и заказал, так как совершенно не понимаю, что из местной еды съедобно. Нужно Алису привести, она подскажет. Буду благодарен, так как у меня есть крайне важные дела, и для их решения нужно оружие. Понимаю, но если уточните, что именно вам нужно, думаю, мы сможем сократить время поиска подходящих продавцов. Хорошо, но сперва мне бы хотелось узнать, чем я смог заинтересовать самого сёгуна. Посмотрел в глаза старика, а тот, как и прежде, был безмятежен и спокоен, а также он пил зеленый ароматный чай. Все мы наслышаны про ведьму Розу и ее так называемые приемы. К сожалению, на них было крайне сложно попасть гражданам нашей страны. Сёгун просит лишь одного, проводить их и у нас. Старик палочками закинул в рот странный рис с куском сырой рыбы на нем и, переживав, запил чаем. На данный момент я еще не достиг уровня Розы. Впрочем, есть у меня кое-кто, чьи услуги придутся по душе всем. Думаю, Юми уже рассказала о ней. Да девушка слизь Кля. Процедура не занимает много времени. И нет, Кля не может покинуть особняк. Это физически невозможно. Я вас понял и благодарю за возможность. И если вы не против, мы бы сегодня же воспользовались вашим предложением. Не гарантирую, что Кля хватит на всех, но хорошо. Этим вечером я вернусь сюда. Только для начала нужно выбрать место. Об этом позаботиться, пока мы будем заниматься покупками, старик улыбнулся, а я кивнул. И доев свой борщ, подмечу, что весьма съедобный, мы поспешили на улицу оружейников. Ее уже привели в порядок после нашествия ОС, и я влюбился. Теперь буду тут жить. А если серьезно, да тут даже танк купить можно. Ох ха-ха, где взять время, чтобы обойти каждый магазин? Ладно, начнем шопинг. Глава 24. Контейнеры для длительного хранения катализатора, любой формы и фасона. Сегодня скидка в 10%. Оборудование для глубинного погружения, только привезено из Британии. Патроны, все калибры, что есть в мире, оптом дешевле. Я шел по этой улице, и чего здесь только не было. Магазинов тьма, а зазывалы едва ли не приставали к людям, чтобы затащить их в свое заведение. Но и народу здесь было море. Охотники со всего мира стекались в эту маленькую островную страну, чтобы обогатиться и стать сильнее. Несмотря на высокий ранг, осы убивались довольно легко, а энергии для развития давали весьма обильно. Плюс за них хорошо платили. «Я отведу вас в одно место», — заговорил сопровождающий меня японец-старик. Мы вместе шли по этой шумной улице,

но только это если они идеально освоят свой дар. А сейчас я легко могу противостоять парню тем, что обычному одаренному не особо и навредит. Миг спустя парень получил по лицу и груди. Однако его барьер был крепок, и урон был скорее психологический. Мы продолжили драться, а парень каждый раз выдумывал что-то новое. В ответ я его удивлял, да и не только его. Старик, что внимательно следил за боем, приподнял обе брови и проводил странные манипуляции пальцами. Впрочем, я прекрасно видел, что он делал, а именно контролировал пространство вокруг нас, чтобы мы тут всех не поубивали. Парень же потихоньку получал по роже. Впрочем, ему удалось меня парочку раз задеть и оставить кровавые царапины, но не более. Пора заканчивать и продемонстрировать тебе, что такое доминирующая грубая физическая сила. Миг спустя я схватил парня за руку и, перекинув над собой, ударил об землю. Потом еще раз. И если в первые пару ударов он сумел ранить мою руку, то после четвертого его голова закружилась, а вестибулярный аппарат перегрузился. «Достаточно. Вы победили», — объявил старик, и я отпустил руку парня. Это был интересный бой. К сожалению, я для таких, как ты, злейший противник, обратившись к человеком, пошел к Лере. Она передала мне рубашку, которую я тут же накинул на себя. Царапины уже зажили, а кровь стер слюнявым пальцем. Парень же продолжал лежать на спине и смотреть на небо и облака, пока к нему не подошел старик и не помог подняться. Земли и пыли на молодом монголе было в избытке. Я многому научился и признаю поражение. Однако мое поражение не способно нарушить договор. Нам нужно сильное потомство, иначе в будущем чудища сметут нас. Так вам нужна сила, я могу ее дать вам. Мое лицо оскалилось, а во все стороны ударила магия четырех стихий. Как говорил наш лич-кладовщик, хороший понт может предотвратить даже тяжелое сражение. И, кажется, у меня получилось. Глава 25. Что здесь происходит? Раздался разгневанный голос, и из ворот показался крепкий рыжеволосый мужчина. На нем была дорогая одежда красных тонов и короткая прическа. А еще сразу видно, что это отец Оксаны. Лицом похож. Дружеская дуэль, Дмитрий Сергеевич, молодой монгол ответил раньше меня. Да-да, дружеская дуэль, кивнул я и сел в машину к нему, а после и старик с парнем. Лера уже сидела рядом. Пару секунд спустя после того, как монголы извинились, мы уехали. Казалось бы, зачем уезжать? Ну, так, чтобы договариваться. Все же у меня есть то, что необходимо монголам здесь и сейчас. Вот только поехали мы не в город, а за 20 километров от него. Там располагался населенный пункт, что больше походил на военную базу. Разве что вокруг паслось множество коз, коров и даже лошадей. Поселение частично состояло из массивных шатров, сделанных из шкур, но с подведенным электричеством, а частично из вполне современных домов. Впрочем, сейчас там строился целый микрорайон. Приехали мы к самому большому шатру, но сперва туда зашел старик, а вышел минут через 6. Лишь после этого мы с женихом Оксаны вошли внутрь. Оказалось, это был многокомнатный шатер, но вместо дверей здесь что-то вроде висящих ковров. Мы же попали в главную комнату с диванами, телевизором и мебелью. Тут даже ноутбук на столе нашелся. Ну и хозяин дома, весьма грозный и крупный монгол. Но подмечу, что крупный для монголов. Примерно 1,75 м. Мы присели на диван и несколько минут играли в гляделки. Первым заговорил монгол. Значит, ты есть тот человек-медведь, о котором я так часто слышу в последнее время. Могуч, хоть и силой слаб. Дай мне год, и я буду сильнее тебя. Пожал я плечами и улыбнулся. Монгол же задумался. Не буду ходить вокруг да около, как это любят некоторые русские аристократы. Мне нужна сила, тебе, женщина. Она даст нам крепкий союз и моему наследнику сильное потомство. Что можешь предложить ты? Возможность использовать сразу два зелья развития без побочных эффектов. Но это лишь сейчас. В будущем у меня появится куда больше возможностей. Без побочных эффектов, и хан, и старик, да даже парень, не слабо удивились. Вы можете найти добровольца и проверить. Что думаешь, ас? Обратился хан к старику. Стоит проверить, если это правда. Правда, правда, я заулыбался, ведь они говорили на монгольском, как и я. Монголы удивленно переглянулись. Я понимаю любой незнакомый мне язык, добавил я, а они решили проверить и привели трех мужчин, и как я понял, это разные диалекты плюс китайский. В общем, вскоре они убедились, что я не вру, и некоторое время спустя привели ко мне мужчину, седьмого ранга. Говорят, он уже 20 лет не может прорваться. Зелья пил, но не помогают прям никак. Сделаем, но мне нужна дверь. Нормальная дверь. Меня не сразу поняли, но все же привели к двери. И это был деревянный уличный туалет. Но сойдет, я открыл дверь, и Хан едва не жопу не плюхнулся от удивления. Минутку, я быстро заглянул в холл, но там все спокойно. Клея, как обычно, хлебала халявный чай и улыбалась. А Хлоя сидела рядом и книжки читала. Поэтому я завел людей внутрь без опаски обнаружить здесь полуголых женщин. Входя в холл, монголы с трудом сдерживали рты, чтобы не уронить их на пол от удивления. О, клиенты, клиенты же, да, Клея тут же ожила, монстр. Хан уставился на девушку слизь, а та покачала головой. Нет, я разумна и раньше была полуросликом, и сама выбрала этот облик, чтобы стать аптекарем, так кому нужны мои услуги? Она окинула людей внимательным взглядом. И тут семиранговый вышел вперед. Мне, уже 20 лет ранг не могу поднять. Понятно, зелья, аванс, закивала она и уставилась на меня. Аванс чуть позже, а зелья, я указал на старика, и тот выдал два не очень дорогих зелья. Куда дешевле тех, что использовал феодал. Должно хватить, кивнула она и указала на диван. Присаживайтесь. Тот сел, она села рядом, залпом опустошила бутылки с зельем и, засунув палец в рот монголу, начала процедуру. Поначалу ничего не происходило, а потом монгола аж скривила. Он стиснул зубы и взвыл бы, но слизь почти наполовину залезла внутрь него. И только монголы начали напрягаться, как Клея вылезла изо рта мужчины и присела на диван. Тот же пытался отдышаться и отойти от шока. Вы не могли прорваться из-за внутренних повреждений. Я все устранила. Поздравляю с 8-м рангом. Она мило улыбнулась и вернулась к чаю, а я повел монголов наружу. Леру же оставил в особняке. Вскоре мы вернулись в шатер хана и пока шли, восьмиранговый успел прийти в себя и даже убедиться, что действительно поднял ранг. Поэтому дальнейший разговор уже шел более гладко. Цену для них я не стал заламывать, много предложить они все равно не могут. Нет, сегодня не получится, этим вечером мне Клея нужна для других клиентов. Завтра, желательно, с утра. Понял, хан погладил свою бороду и кинул взгляд на сына. Придется тебе искать другую невесту. Я бы предпочел, если бы она была монголкой. Так и быть, хан взмахнул рукой и обратился к старику. Закупи зелье и подготовь 6 воинов. Также не забудь про плату. Слушаюсь, мой хан. Старик поклонился и ушел. А мы еще немного поговорили и отправились в поместье Васильковых. Пока ехали, хан поделился со мной информацией о монгольской пирамиде. Очень интересное подземелье, так как в нем очень часто встречаются сокровища. Вот только оно очень коварное, ведь, помимо монстров, людей там ждут ловушки, загадки и различные испытания. Собственно, по этой причине это подземелье и не смогли закрыть. Куча народа погибла из-за этих испытаний и загадок. В общем, поездка вышла познавательная. Тем временем, дорога в Иркутск. Большая группа бойцов пряталась в кустах на обочине дороги, которую перегородили два легковых автомобиля. Они были помяты, так как врезались друг в друга. И сейчас мужчина с девушкой сидели на капотах, уткнувшись в телефоны. Но, увидев вдали небольшую колонну, оживились и начали имитировать спор и ругань. Цель движется. Конвой все тот же. Это монголы, парень с ними и без своего снаряжения, доложили по рации, и крупный мужчина с пышной шевелюрой на голове и стильной бородой с усами хищно оскалился. Его острые зубы были способны прокусить даже сталь, а когти рвали броню тяжелой пехоты на части. Это был патриарх рода Тигровых, собственной персоной. «Попался теперь ты за все поплатишься», мужчина тихо смялся, но тут заговорил более молодой голос. «Отец, мы же поссоримся с монголами. Сын мой, срал я на монголов, они сильны лишь в Иркутске. В Хабаровске они нам ничего не сделают, а если мы не убьем этого щенка, мы лишимся не только аэропорта, но и голов. Поэтому готовь людей». «Да, отец». Тигров-старший выглянул из кустов, подмечая движение, и вновь затаился как истинный хищник. Позади суетилась пехота, подготавливая оружие. К сожалению для патриарха, привести тяжелое вооружение за короткий промежуток времени не удалось. Однако на местном черном рынке удалось найти взрывчатку, и сейчас она была заложена под грунтовой дорогой. Его машина была средней, поэтому среднюю и взрываем, приказал патриарх, кинув взгляд на своего сына. Понял, отец. В отличие от отца, Тигров Константин Максимович был в современной броне, на голове шлем, чтобы его личность не определили, а под броней уйма защитных артефактов. да и меч за спиной был крайне дорогим, а вот автомат самый обычный, хоть и весьма мощный. И вот, ничего не подозревающая колонна начала тормозить, чтобы не врезаться в две машины, перегородившие дорогу. Но не успела колонна остановиться, как раздался мощный взрыв, а центральный внедорожник поглотило пламенем. Причем настолько мощным, что машины спереди и сзади отбросило и перевернуло. Прошла секунда, за ней вторая, и на землю упал подброшенный и искореженный центральный внедорожник. Но не успел Тигров обрадоваться, как пылающая дверь была неожиданно выбита. Мгновение спустя, из огня вышел невысокий монгол с обгорелым и раненым парнем на руках. Их обоих окружал энергетический барьер, полностью защищая от огня. «В атаку! Добить!» — приказал Тигров Максим Михайлович, и, повинуясь приказу патриарха, солдаты выскочили из кустов и открыли огонь по машинам. Тем временем из них уже успели выползти несколько пехотинцев в хорошей современной броне и установить цилиндрообразное устройство. Поэтому шквал пуль не достиг цели, упав на землю после удара о барьер, что куполом накрывал пространство в радиусе 10 метров. В ближний бой Тигров начал обращаться человеком-тигром, а его когти были черные и острые. Артефакты обильно покрывали тело, но часть из них поглотилась звериным обликом, усиливая его. Сразу за тигром в атаку метнулось полтора десятка одаренных, но на них незамедлительно обрушился шквал пуль, несколько огненных шаров, и даже стрела, которая, попав в одного из пехотинцев, взорвалась, откинув воина на пару метров. «Уроды, я отомщу вам!» Хан был в ярости и, положив парня на землю, направился к нападающим, желая уничтожить их. «Не храни меня!» Раньше времени монгол обернулся и увидел, как поднимается Медведев. Выглядел он крайне паршиво, однако сам смог подняться. Слава предкам, хан облегченно выдохнул, но обернувшись, злобно оскалился. Впрочем, еще ничего не закончилось. Хан кинулся в атаку, а к парню подбежал один из бойцов охраны хана. Он тут же влил в рот парня аж 3 склянки какого-то зелья и, сняв перчатки, положил руки на грудь. Медведев же тем временем вынул из своего бока осколок машины и прошипел от боли. Но регенерация, дарованная поглощенными сердцами драконов, вкупе с лечением целителя и зельями творили чудеса. Сила стремительно наполняла тело, а боль уходила. Впереди же столкнулись два могучих воина. Один был тигром, а второй мастерски владел внутренней энергией. Он мог создать из нее что угодно, поэтому хан создал себе доспехи, ятаган и короткое копье. «Эр-эр-эр-эр, не мешай, я убью парня и оставлю вас», — рычал тигр, яростно атакуя монгола, который был куда ниже ростом, чем его оппонент. Вот только на каждый удар когтями тигр получал несколько ударов в ответ, и еще он чувствовал, что слабее. Это жутко бесило его, и в ход пошли козыри. Тигров покрылся пламенем, а правая рука сверкнула молнией. Вот только ударила она не в хана, а в Медведева. Однако барьер, окружающий бойцов, хоть и пошел рябью, но устоял. «Лишь слабаки полагаются на артефакты», — рассмеялся хан, и его оружие обратилось двумя плетьми. Они начали бить как по тигру, так и по пехоте, что собиралось прорваться внутрь барьера. Правда, тигр, злобно прорычав, активировал еще один артефакт и миг спустя оказался за спиной хана. Его когти вонзились в спину воина. Вот только, ах-ха-ха-ха, прошипев от боли, тигр отскочил назад, а его когти выглядели, будто побывали в кислоте, но пялиться на них не было времени. Обернувшись, он кинулся к барьеру, но вдруг его дернули назад. Плеть обвила хвост. Тигров упал на землю, и ему по спине тут же ударил второй кнут, отчего мужчина взвыл. А тем временем происходила другая битва, не менее тяжелая. Там же очухался я довольно быстро. Хорошо, что не забыл про защитные артефакты, но это было мощно. Не ожидал, что заминируют дорогу, тем более тигровы. Похоже, меня ждали и весьма долго. Впрочем, несложно было догадаться, после моего посещения Москвы и Мурманска. У врага, похоже, хорошая разведка, что несколько удивительно для провинциального рода. Но ладно, об этом потом. Сейчас на нас 9 прет под 100 солдат, немалая часть которых одаренные. А я без оружия и нормальных артефактов. Зато со мной моя магия, которую я тут же применил, ударив молниями из обеих рук. Пехота врага перла на нас, обходя стороной двух могучих воинов, а когда хан ударил плетью, 4 одаренных попросту разорвало на части и одного ранило. Впрочем, противников это не остановило. Мои молнии поразили 2 бойцов, одного защитил барьер, а второй лишился всей электроники и броню заклинило. встроенный экзоскелет вместо того, чтобы помогать, наоборот начал мешать, отчего боец существенно замедлился, а после и остановился. Однако всего через 5 секунд его броня перезагрузилась и стала как новенькая. Хотя 5 секунд срок большой, поэтому пока боец очухивался, я сразился с одаренным. Он был 6-го ранга и весьма сильным. Его клинок в правой руке пылал, а в левой концентрировался шар огня. Я выдохнул мороз, одновременно с этим посылая каменные пули, пытаясь сбить врагу концентрацию. Одаренный же попытался уйти в сторону, но не вышло. Тогда он выкинул левую руку, выпуская струю пламени. Вот только это слишком предсказуемая атака. С перекатом ухожу в сторону, продолжая поливать его каменными пулями. Противник же, не прерывая пламя, пытается задеть меня этим лучом пламени. Но не вышло, одним из камней попал прямо по ладони, пробивая ее насквозь. Видимо, барьером она не была защищена. Тот взвыл, отчего меч на миг потух, однако очухался он быстро и к моменту, как я подскочил, попытался меня обезглавить. Вот только я схватил его за запястье и, дернув на себя, ударил коленом по подбородку, а затем еще и еще. Враг был ошеломлен и не смог ответить. Я же поразил молниями парочку других бойцов, вырвал меч из руки одаренного и 3 раза ударил по шее, пока голова не покатилась с плеч, но тут же получил заряд дроби в спину. Внутри барьера шла тяжелая битва, однако монголы держались. Вот только тут столько врагов, а нам еще артефакт защищать. «Прикройте меня», — громко приказал я, уходя за спины охранников. Встав около артефакта, вытянул пальцы и принялся бить электричеством. Пусть всего на 5 секунд, но враги теряли боеспособность. Каменные пули же не пробивали броню. Нужно было несколько раз попасть в одно место или создавать более мощное заклинание. А на это попросту не было времени. Слева от меня был перевернутый внедорожник, позади пылающий, а монголы держали оборону едва ли не живой стеной, отступив поближе ко мне. Они были сильны, решительны и имели артефакты. Но и враг их имел. Защитные кольца, ожерелья, браслеты, зачарованное оружие и даже одноразовые артефакты. Все обильно применялось. Вот тут я и пригодился. То ветром сдую взрывной шар обратно во врага, то каменной пулей собью траекторию удара мечом, или же создам лед под ногами противника. Последнее оказалось бесполезным, у врага шипованная обувь. Поэтому молнии. Молнии – это хорошо. Правда, вскоре пальцы онемели, а электричество практически без остановки лилось на врага. И это помогало. Охрана то и дело рубила, а порой просто расстреливала застывших противников. С одаренными все было сложнее, но и против них моя магия помогала, все же барьеры истощались. И тут через монголов прорвался одаренный с двуручным сияющим мечом. Рывок получился мощным, отчего один из охранников рухнул. Этим тут же воспользовался одаренный, с которым он сражался, пробивая ослабшие барьеры и вонзая меч в живот. Что было дальше, не знаю, так как схлестнулся в бою с этим парнем. Его меч выпускал неприятный жар, который истощал мой барьер, даже если меч просто прошелся рядом с ним, не задев тело. 2 раза я отскочил назад, пропуская горизонтальные удары в сантиметрах от живота, и 1 раз попробовал ударить кулаком по неострой части меча. В итоге получил сильный ожог. Барьер совершенно не защищал от этого жара. Но и меч противника ушел вниз, и парень потерял равновесие, чем я и воспользовался, перейдя в ближний бой. Мой меч вонзился в бок парня, но ударился об барьер какого-то артефакта. И, конечно же, я не остановился на этом, давя на него, непрерывно атакуя, не позволяя увеличить расстояние между нами. Двуручный меч практически бесполезен на столь близком расстоянии, чем я и пользовался. Правда, пришлось 2 раза хлопнуть по железяке, отклоняя попытки огреть им меня словно дубиной. Но тут появилось еще 2 противника. Они буквально набросились на меня, едва ли не мгновенно лишаясь жизни, так как не были одаренными. Парень же успел отскочить назад и ударить по мне сверху вниз. В этот момент я застыл. И нет, не от страха, меня что-то держало. Тогда я использовал трюк, что показывал бывшему жениху Оксаны. Мой барьер взорвался, разрушая держащую меня силу, и я отскочил в сторону. Однако не успел. Меч резанул мою левую руку, едва не задевая кость. Вот только я не растерялся, боль мне уже как близкий родственник, я уже привык к ней. И только меч противника опустился, как я в прыжке ударил ногой по лицу паря. Воин попятился назад и упал, а сверху навалился я. Ногами придавил его руки и начал вбивать свой трофейный меч в рожу урода, подмечая, как меняются защитные барьеры. Артефакты врага расходовались один за другим, и вот мой меч пробил врагу грудь насквозь, вонзаясь в землю под ним. Слышу крик Тигрова. Полный боли крик. Он смотрит на нас, и в этот момент часть шлема пораженного противника скрывается в броне, и я вижу рожу того мудака, за которого Анюту насильно выдали замуж. «Ну, хоть сдохнем вместе», — прохрипел он, захлебываясь в крови. И в этот момент раздался взрыв. «Вы были воскрешены. С вашего баланса снято 10 000 кристаллов». Слышу голос Хлои, но сознание будто в тумане, а еще сообщение от особняка. «Я умер, да, вот как, ха-ха-ха», — рассмеялся я и поднялся. «Вот оно что, ой, дядя-медведь голый, извращенец, писюн маленьким девочкам показывать», — проворчала Клея, закрывая Хлои глаза своей полупрозрачной ладонью. Я посмотрел на дверь и злобно оскалился. «Теперь вам всем пи, раз я не могу умереть по-настоящему, начнется другая игра, но сначала Оксана». Быстренько оделся, снарядился и вышел в поселение монголов, где нашел старика, того, который помощник хана. Забыл, как зовут. Монголы, конечно, малость удивились, увидев меня, а когда выслушали, согнали сотню лучших бойцов, а также группу медиков, и все мы рванули к месту засады. Мчались мы на большой скорости, ведь хан не выходил на связь. Была вызвана подмога со стороны Иркутска, и даже запросили помощи у Васильковых. И последние прибыли даже быстрее нас, потому как позвонили нам, и да, стоило видеть, как бледное лицо хана стало еще бледнее, увидев меня, живого. Как, он подошел ко мне и ощупал, чтобы подтвердить, что я не призрак, меня невозможно убить, покачал я головой и мысленно добавил, пока у меня есть кристаллы, что с врагом, тигр, тварь такая, ушел, как только ты взорвался, остальных мы убили. Я окинул взглядом поле боя, и выглядело оно эффектно, сотня бойцов тигровых устилали своими телами дорогу, но и со стороны охраны хана были потери. Помимо тех двух, что сгорели в нашей машине, еще двое были убиты. Также два воина находятся в критическом состоянии, но ими уже занялись, остальные тоже все покрыты ранами. Да уж, связались со мной и вместо обретения силы потеряли четырех сильных воинов, покачал я головой и вздохнул. Тогда я компенсирую вам ваши потери и расширю сферу сотрудничества. Что скажете о закупках в Японии? Могу хоть сейчас вас туда доставить. Япония. Прямо сейчас, раздался недоумевающий голос, и я увидел рыжего мужчину в весьма могущественной артефактной броне. А во, сам патриарх Васильковых пришел на помощь. Да и, погляжу, армию он взял неплохую. Человек 500 и бронетранспортеры. Как он так быстро собрал столько? Знакомься, это тот парнишка, которого куда делись его останки. Хан заозирался. Исчезли, остались лишь артефакты, что не уничтожил взрыв и обрывки одежды, тут же доложил один из монголов. Даже так, пробормотал хан, а я лишь пожал плечами. Хорошо, что мои останки исчезают, они остаются валяться как в подземелье особняка. Медведев Александр Михайлович, парень вашей дочери Оксаны, а еще тот, кто путешествует меж мирами. Васильков подзавис, видимо, про владельцев и особняки ничего не слышал, ну или слышал, но не верил. Поэтому хан подошел к нему, приобнял за плечи и увел в сторону, где они минут пять общались. Я же с горестью принимал свои артефакты, те, что уцелели. Ожерелье полета и пояс силы были уничтожены, ну и кое-что по мелочи. Из ценного осталось лишь два кольца и браслет. Печально. А вот двуручный меч Тигрова-младшего я нашел. Его уже прихапала охрана хана, но, так как я убил парня, то и трофей мой. Взяв в его руки, сразу понял, что не моего ранга оружие, да и не Тигрова. Такое можно использовать, начиная с восьмого ранга, и сила, заточенная в нем, впечатляет. Желтый свет обжигал меня, даже несмотря на барьер. Боюсь, если бы Тигров использовал артефакт в полную мощь, я бы проиграл ему. Впрочем, теперь он мой. Временно дам Анне побаловаться. Правда, слаба она еще для такого, но часть силы сможет использовать. А пока, Александр, хочу выразить вам свою немного запоздалую благодарность за спасение Оксаны в том подземелье. Рыжий мужчина протянул мне руку, и я пожал ее. Подмечу, что он единственный, кто поблагодарил меня, да и выглядит он адекватным человеком, а значит, с такими можно работать. Союзники мне не помешают, ведь у меня столько планов. Роза зарабатывала огромное количество кристаллов за один лишь прием. Ей даже не было смысла посылать воинов в свое подземелье. Уверен, и кристаллы ей нужны были лишь для того, чтобы поддерживать особняк и всех своих слуг. Я же сейчас лишь в самом начале пути, и мне нужна сила, деньги и самое главное, друзья. Причем такие, которые подставят плечо, когда вновь заявятся эльфы. А они заявятся, я уверен. Причем уже скоро. Поэтому уже час спустя, мы втроем сидели в рабочем кабинете Дмитрия Сергеевича, обсуждая возможности для сотрудничества. А пока мы это делали, группа монголов и васильковых осматривала рынок Саппора. Кто откажется от снаряжения, которое нигде больше не достать, а образцы там есть прямо впечатляющие, да и что-нибудь продать можно. Поговорили мы о многом и не забыли одну важную тему. Нет, с Тигровым я сам разберусь, покачал я головой и продолжил. Пусть сперва пострадает, а узнав, что я жив и меня невозможно убить, он будет страдать. После чего я постепенно отниму у него все, что было украдено у моего рода. Его жизнь будет последним ценным, что у него осталось. Страшный ты человек, рассмеялся Васильков и отпил вина, которое было расставлено на столе. Подлый и трусливый враг должен страдать, хан, смотря на меня, поднял кулак. Поддерживаю, но и на нашу помощь рассчитывай. Этот урод убил моих дорогих друзей. Хорошо, спасибо, я кивнул и поднялся. Собственно, мы уже обо всем договорились. Поэтому меня отвели в комнату для гостей, а там была она. Длинные рыжие волосы закрывали всю спину. В руках телефон, лобик нахмурен, платье явно надевала спешно, отчего немного мятое. Девушка на кресле сидела полубоком ко мне, но, услышав шаги, обернулась и выронила телефон. Подмечу, что его ей совсем недавно выдали, так как раньше я не мог дозвониться до нее. «Саша, как?» Она вскочила с места и бросилась ко мне в объятия. За метр до меня она подпрыгнула, и я поймал ее, прижимая к себе. «Неужели?» «Да», — ответил я на неназванный вопрос. «Ты?» Она прищурилась, уставившись на меня. «Капец ты быстрый!» Она протянула руки и, обхватив меня за шею, поцеловала. «Сладко-присладко! Как давно я хотела это сделать!» Закрыв глаза, пробормотала она, но тут же раскрыла их и, оттолкнувшись от меня, спрыгнула на пол. «Так, и какая я в очереди? Вот и что мне отвечать, ясно значит, последняя». Она сделала руки в боки и строго посмотрела на меня. «ХМ, фактически Кристину мне еще не отдали, но это лишь дело пары дней», — призадумался я. «Фух, если бы эта зараза обогнала меня, всю жизнь бы потом меня троллила». «Блондинка мерзопакостная». Я рассмеялся, ведь она права, так оно и было бы, а я не подумал об этом. Как говорится, Бог отвел. «Пошли», я взял ее за руку, а она сделала невинное личико. «Куда?» — мило спросила рыжая. «Нет, не ведьма, скорее лиса, потому что хитрющая до ужаса. Домой, в твой новый дом». С этими словами я открыл дверь, ведущую в особняк. Конец третьего тома.